Глава 18. Золотоносная жила, которую мы с таким трудом и невероятной удачей нащупали благодаря моим прежним знаниям и чутью старого Захара, оказалась просто невероятно богатой, превзойдя все наши самые смелые ожидания. Каждый новый шурф и новая дудка, неглубокая шахта с наспех выполненным бревенчатым креплением стен и самодельным скрипучим деревянным воротом для подъема золотоносной породы давали все больше и больше драгоценного желтого металла. Золото, вымываемое из плотных черных песков на наших примитивных лотках, казалось тяжелым, увесистым, как свинец. Иногда в нем попадались небольшие, радующие глаз желтые самородки размером с лесной орех, а то и с голубиное яйцо. Счастью нашему не было предела после стольких месяцев тяжелого труда и горьких разочарований. Однако чем глубже мы уходили в землю, следуя за изгибами золотоносной жилы, чем шире разворачивали работы на нашем маленьком прииске, тем яснее и неотвратимее становилось, что силами нашей небольшой разношерстной артели, состоящей в основном из бывших каторжников, с таким нарастающим объемом работ, нам уже не справиться. И вот очередным вечером мы сидели у жарко потрескивающего костра, отбрасывающего причудливые тени на наши усталые, обветренные лица, и в которые уже раз обсуждали эту насущную проблему. «Людей надо, братцы, ой, как надо, позарез!» Сокрушенно качал своей седой лохматой головой Захар Игнатич, попыхивая короткой просмоленной трубкой, от которой шел едкий, но такой уже привычный запах забайкальского самосада. «Жила-то богатая, спору нет. Золото, почитай, само под ногами лежит. Только нагибайся, добери. Но вгрызаться в нее кайлом да лопатой сам семь, как мы сейчас, это все равно, что гору ложкой ковырять. Год так провозимся, а толку будет чуть. Помните, как на каре все устроено было? Вот хоть бы так и нам все сделать. Лотком много не намоешь. То, что прямо у ручья, может, мы и возьмем. А пески, что чуть в стороне, замаешься промывать. Промывочные машины настоящие строить надо. Ваш герты, как их по-ученому называют, да хорошие помпы для обильной подачи воды на шлюзы. А для них народу побольше надобно, чтобы и землю золотоносную к машинам на тачках таскать, и шлих золотоносный на длинных шлюзах потом тщательно промывать. Десятков пять. А то и целую сотню мужиков крепких, работящих сюда бы сейчас, ой, как не помешало. Слушая все это, я тяжело вздохнул. Да, я прекрасно помнил, как был оборудован прииск, на котором довелось хозяйствовать мне. Тяжелая техника, экскаваторы, гидромолоты, дробилки, отсадочные машины и мельницы. И извлечение золота из грунта производится не водой, а выщелачиванием. А тут что? Слезы, а не техника. «Да где же их взять, этих мужиков-то, Захар Игнатьич, скажи на милость?» Тяжело вздохнул Сафрон, подбрасывая в костер охапку сухих кедровых веток, отчего пламя взметнулось вверх, озарив наши лица тревожным багровым светом. «В окрестных стойбищах одни гольды живут, они охотники да рыбаки отменные, тут уж спору нет. А вот к такой работе, как у нас на прииске, они отродясь непривычные. Да и не пойдут они к нам в артель батрачить». Да и не пойдут они к нам в артель батрачить за харчи да за долю малую. Этот народ свой вольный лесной промысел ни на какое золото не бросит. А русских переселенцев тут, почитай, на весь Амур раз-два и обчелся. Да и те сами на себя работают. Свои потом и кровью политые участки осваивают. Им не до нашего золота. На себя работать, старательствовать — это куда ни шло. А батрачить на чужом прииске — это навряд ли. Так и да. «Большая проблема, прям-таки неразрешимая», — поддакнул Изя Шнейрсон, который уже мысленно подсчитывал будущие барыши от продажи золота и очень не хотел, чтобы эти сказочные богатства уплыли из наших рук из-за банальной нехватки рабочих рук. «Я вас умоляю, господа атаманы, где в этой пустыне необитаемой, где на 100 верст вокруг ни одной христианской души найти столько народу? Не из воздуха же они тут образуются, как некие джинны из бутылки Аладдина». Все вопросительно посмотрели на меня, ожидая какого-то чуда. Я молчал, сосредоточенно глядя на пляшущие языки пламени и обдумывая один крайне рискованный, почти безумный, но, возможно, единственно верный в нашей сложившейся ситуации план. «Есть у меня кое-какие идеи, господа артельщики», — наконец степенно выговорил я, «но прежде чем представлять их вниманию уважаемого общества, мне надобно переговорить с местными нанайцами. Хочу добраться до их стойбища, потолковать со старым Ангой. Кто пойдет со мной?» Вызвались Левицкий и Сафар. Мы взяли с собой запеченное мясо, запас сухарей. Владимир Сергеевич и Сафар прихватили ружья, як, ружью и револьвер. И поутру мы тронулись в путь. Стойбище Анги, или, как они сами его называли, Китун, располагалось на высоком поросшем кедрачом и лиственницей берегу Амура в устье небольшой таежной речки, богатой рыбой. Это было типичное нанайское летнее поселение, состоявшее из нескольких десятков жилищ разного типа. Большинство семей жили в просторных летних домах хагдун, построенных из тонких бревен или жердей, с двускатной крышей, крытой корой лиственницы или берестой. Стены таких домов часто были плетеными из тальника и обмазаны глиной для тепла. В центре жилища располагался очаг, дым от которого выходил через отверстие в крыше. Вдоль стен тянулись широкие нары, кан, служившие и кроватями, и столами, и местом для работы. Поначалу нас встретили, как и всегда, настороженно. Несмотря на то, что мы были знакомы и были здесь не раз. Но мы все равно оставались чужаками, с которыми можно иметь дело. Мужчин в стойбище оказалось мало, видимо, они были на охоте, зато было множество женщин и детей. Сам Анга вышел нам навстречу. Он был одет в китайский запашной халат из синей ткани, простую рубаху из рыбьей кожи и замшевые оленьей кожи штаны. «Сайн, капитан Сайн Батыр!» — приветствовал он нас, протягивая руку сначала мне, потом Левицкому и Сафару. «Мой дом, ваш дом, проходите, дорогие гости!» Нас провели в его хагдун, самый большой и добротный в стойбище. Внутри было сумрачно, но чисто. На кане, покрытом медвежьей шкурой, сидела его жена, пожилая, но еще крепкая женщина с добрым, морщинистым лицом и несколько внуков. Нас усадили на почетное место, угостили свежесваренной ухой из осетрины, вяленой рыбой и кислой, но очень вкусной ягодой, брусникой, моченой в воде. Я преподнес ему подарки, табак и чай, до которых нанайцы — большие охотники. Разговор завязался не сразу. Анга расспрашивал нас о наших делах на прииске, о том, как идет работа, не обижают ли нас духи гор. Я, в свою очередь, расспрашивал его о жизни в тайге, об обычаях его народа, о том, как они выживают в этих суровых условиях. «Трудно живем, капитан», — говорил Анга, медленно потягивая из своей трубки едкий табачок, который мы ему привезли в подарок. «Лес кормит, река поет, но и требует своего. Зверя с каждым годом все меньше становится, рыба тоже не так идет, как раньше. Русские купцы приезжают, меняют наши меха и рыбу на огненную воду. Многие наши люди от этой воды пропадают, болеют, забывают обычаи предков». Вечерело. В стойбище стали возвращаться мужчины, с утра до вечера пропадавшие на охоте или рыбалке. Все окрестные берега Амура были их рыболовными тонями. Тут они ставили сети и переметы, били острогой киту и горбушу, охотились на изюбрей, лосей, кабанов, добывали пушного зверя, соболя, белку, выдру. Лосей, кабанов, добывали пушного зверя, соболя, белку, выдру. Вечером, когда солнце уже село за далекие сопки и на темном небе зажглись первые звезды у большого костра, который разожгли посреди стойбища, собрались почти все его жители, и старики, и взрослые мужчины, и женщины, и многочисленная ребятня. Мои спутники занялись народной дипломатией. Левицкий показывал охотникам наши штуцера, а Сафар, к всеобщему удивлению и восторгу, принялся соревноваться с местными юношами в борьбе, показав несколько приемов. Потом он достал свою маленькую флейту курай и сыграл протяжную, немного печальную мелодию. Нанайцы, настроившись на лирический лад, вскоре затянули свои собственные гортанные песни. Позже, когда костер почти догорел и большинство жителей разошлись по своим жилищам, Анга, сидевший рядом со мной, вдруг тяжело вздохнул. «Плохо сейчас стало, капитан», — сказал он тихо, глядя на тлеющие угли. Совсем плохо. Манзы, так нанайцы называли китайцев и маньчжуров, совсем злой стало. Раньше хоть какой-то порядок был, боялись они русского царя. А теперь они осмелели, грабить стали, отбирать последнее. «А что случилось, Анга?» — спросил я, почувствовав в его голосе настоящую боль. «Да вот недавно совсем», — старик снова вздохнул. «Стойбище одно соседнее ниже по реке совсем разорили. Приехали манзы на лодках с ружьями. Сказали, стойбище им много-много денег должно за какая-то старая ясак. Еще деды не заплатили. А откуда у наших людей деньги? Пушнина да рыба — вот все наше богатство. Но они и забрали все, что было, и меха, и рыбу, и лодки, и сети. А манса потом сказала, что этого мало. И забрала все молодой женщиной стойбища, всех до единой. Сказали, в счет долга. Наши драться стало, сопротивляться. Манса их ружьем побили, а двоих самых смелых насмерть стреляла. Вот так, капитан. Кто заступится за нас, лесных людей?» Я слушал его горький рассказ и понимал, что рассказ Захара о печальном положении гольдов нисколько не являлся преувеличением. Рабство. В середине 19 века. Забирать женщин в счет долгов. Похоже, кому-то так и не объяснили, что левый берег Амура принадлежит теперь России. Или плохо объяснили и с первого раза не поняли. «Почему же вы не сопротивлялись?» — спросил я. «Все стойбища вместе. Дать им отпор». Анга печально покачал головой. «Мало нас, капитан, и мы разобщены. У каждого стойбища свой вождь, свои законы. А манза много ружья иметь, солдата иметь. Наши люди их не одолеть. Как ты думаешь, если мы предложим людям из того стойбища помочь вернуть их женщин, будут они работать на нашем прииске?» Анга задумчиво покачал головой. «Наши люди никому теперь не верят. Но ведь они хотели бы вернуть своих жен. Очень хотеть. Охотник тяжело без женщины. Если бы они были уверены, что мы их не обманем, пошли бы они работать на прииск?» «Моя думать, что они пойти, они все делать, чтобы вернуть женщин», спустя пару минут ответил Аанга. «Скажи, не проходят ли в это время года по Амуру большие русские пароходы? Из Благовещенска или, может быть, из самого Хабаровска? И можно ли как-то на такой пароход попасть, если вдруг возникнет такая крайняя необходимость? Или хотя бы какую-нибудь весточку передать с ним?» «Большой лодка с дымом ходят, как же не ходить? Не часто, конечно, но бывают. И торговцы с разным товаром иногда проходят, но редко ходить. Люди говорят, что из Благовещенска лодка с дымом по Амур идут к самому морю. А через наш край чаще лодка идет всегда вниз по течению. Анга, ты случайно не знаешь, когда примерно можно ожидать очередной пароход из Благовещенска здесь, в наших краях?» Анга снова надолго задумался, внимательно глядя то на реку, то на звездное небо, словно сверяясь с какими-то одному ему известными тайными приметами. «Дней через 10, может, через 12 должен быть один такой», — сказал он, наконец, неторопливо. «Если погода хорошая будет стоять, и вода в реке не сильно упадет. Он всегда примерно в это время здесь ходит, перед самый холод. Торопится успеть. Он всегда 2 дня стоять рядом с наш стойбище, запасать дрова. Эта информация была для меня на вес золота. Пароход, возможность быстро и относительно безопасно выбраться отсюда из этой таежной глуши, если вдруг что-то пойдет не так. Или наоборот, способ доставить сюда что-то очень нужное из России, например, настоящий инструмент, порох, свинец, медикаменты. Ведь нам придется снабжать рабочих продовольствием и инструментом. Конечно, вести все это из Забайкалья не ближний свет, но особенно выбирать не приходится. Впрочем, примерно в 100 верстах выше по течению оставался манчжурский городок Бэйцзы, тот самый, возле которого нас пытались досмотреть манчжуры. Вероятно, там тоже можно было бы прикупить толику каких-то полезных для нас вещей. Что же, пришло время переходить к главному вопросу, ради которого я и проделал этот путь. Анга, а нет ли у тебя каких-нибудь бумажных китайских денег, например, из города Бэйцзы или еще какого-то по соседству? Старик задумчиво пригладил свою редкую седую бороду. Люди из стойбища иметь какой-то бумажка, манза давать за шкурка соболи белка. Скажи людям, что мы готовы выменить их на табак и порох. Анга отлучился ненадолго, и к утру у нас было несколько образцов манчжурских бумажных денег. Перед сном и со своими спутниками переговорил. «Владимир, — объявил я Левицкому. «Я думаю, вам с Сафаром следует пока остаться здесь. Ждите пароход, и как только он придет, поговорите с капитаном. Он должен знать, где тут поблизости можно прикупить инструмент, да и другие припасы». Однако Корнет со мной не согласился. «Серж, совершенно нет ни малейшей необходимости столько времени нам тут торчать. Если пароход прибудет не ранее, чем через 5 или 12 дней, то мы уж лучше вернемся с тобой в лагерь. К тому же нужно взять побольше золотого песка». Я согласился. Попрощавшись с Ангой и горячо поблагодарив старого нанайца, велел ему особенно внимательно следить за рекой и немедленно сообщить мне, если они заметят вдали долгожданный дымок русского парохода. Купив напоследок у нанайцев сушеные рыбы и одежды из рыбьей кожи, мы отправились в обратный путь. На душе было легко и радостно. Дело сдвинулось с мертвой точки. У нас, можно сказать, появилась связь с большой землей, возможность получать припасы и, главное, сбывать золото. Впереди рисовались самые радужные перспективы. Мы шли по узкой таежной тропе, болтая с Левицким о будущем обустройстве нашего прииска. Сафар шел впереди, насвистывая какую-то незатейливую мелодию. И вдруг я почувствовал то знакомое мне леденящее ощущение чужого взгляда в спину. Замолчав и резко обернувшись, я никого не увидел. Тайга стояла тихая, недвижная, лишь ветер шелестел в вершинах кедров. Но чувство опасности не проходило. За нами явно следят. Кто? Хунхузы, прослышавшие о нашем золоте? Или кто-то из местных, недовольный нашим появлением? Сделав знак своим спутникам вести себя тише, я замедлил шаг, стараясь идти как можно тише, внимательно осматриваясь и прислушиваясь к каждому шороху. Сердце тревожно стучало в груди. Радость от утренних успехов сменилась тревогой и ощущением надвигающейся беды. Тайга, еще недавно казавшаяся такой щедрой и гостеприимной, снова показала свой звериный оскал. Я был один вдали от лагеря, и кто-то шел за мной по пятам, невидимый и опасный. Пройдя еще несколько десятков шагов, я вдруг услышал впереди какой-то шум, треск сучьев, приглушенные голоса. Я замер, прислушиваясь. Голоса были явно русские. Припав к земле, я осторожно выглянул из-за густых зарослей кедрового стланника. На небольшой полянке у двух больших шалашей суетились несколько мужчин. Одеты они были в рваные, грязные, пасконные рубахи и штаны. На ногах унты, перевязанные выше колен сыромятными ремешками. В руках у них были тяжелые заостренные колья. Лица их, обросшие щетиной, были изможденными и злыми. «Беглые каторжники», — мелькнула мысль. «Или просто лихие люди, разбойники».